но только слишком толстый и краснощекий. Во всем монастыре у нас нет ни одной такой толстой краснощекой, как мои кузины. Мы скоро между собой познакомились. Они, Бог знает, как рады были, что я приехала. Расспрашивали про Петербург, про монастырь, про балы. Я даже устала от рассказов. Потом я принуждена была показывать им все свои платья. Вот тут ты бы их послушала. Нынешние модные рукава им не нравятся. Да и нельзя им надеть рукавов из газа. Руки у них такие красные. Больше всего им полюбилась моя шляпка с перьями. Знаешь, от мадам Ксавье. Впрочем, у них более нарядов, нежели у меня. Только без вкуса. Довольно жемчугу и бриллиантов, но все старинные фасоны. Я советовала тетеньке послать в Петербург к мистеру Дювалю или Ремплеру. Но она и слышать об этом не хочет. «Що ты городишь, Галя?» — сказала она мне. «Ты сбылась с панталеку». Это по-здешнему, кажется, значит «ты сошла с ума». После обеда кузины повели меня по хозяйству, показывали винокурню, мельницу, амбары, подвалы и сарай, где откармливают свиней. Маша! Какие же они толстые! Кузины очень хорошо знают хозяйство. Говорят, и я должна приучаться к этому. Более всего мне надоел язык, которым здесь изъясняются. Поверишь ли, что я почти ничего не понимаю? Вчера вечеру сидела я в комнате и читала книжку. Тетенька на крыльце разговаривала с винокуром. Ты не знаешь, что такое винокур, Маша? Это жид, который делает вино. Они много говорили о барде. Я ничего не понимала, только слышала, что тетенька говорила: «Береги барду, береги барду». А жид отвечал: «Как за вас, и благородие, не береть. Барда прекрасная, барда отличная». Я в Петербурге читала Жуковского сочинения и помнила, что он говорит о бардах. Барда в дистракции мне как-то представилась, что которую так хвалят, должна быть жена какого-нибудь барда или поэта. И только что ушел винокур, я подбежала к тетеньке и просила познакомить меня с бардою. «А що тобе из нею робить?» — отвечала тетенька. «Я чула, що миються бардою, щоб шкура була білиє». Ах, Маша, как же мне стыдно было, когда я узнала, что такое барда. Здесь барда не то, что у вас в Петербурге. Здесь так называют гущу, которая остается на дне, когда делают вино. Но ты, может быть, не поняла тетенькиных слов? Она сказала мне, если перевести их на русское: «А что тебе с нею делать? Я слышала, что моются бардою для того, чтобы кожа сделалась белее. Миются, по-малороссийски, значит моются. А шкурой называют мою кожу, Маша. Но тебе, я думаю, надоело и письмо мое, и малороссийское наречие. В другой раз я буду писать к тебе про тетеньку, как будто она говорит по-русски. Прощай, милая Машенька, кланяйся Р и С, и поцелуй за меня Ф. С будущей почты опять к тебе писать буду. По скриптум. Я забыла тебе сказать, что тетенька не целый день ходит босая, а кузины надевают сапоги только по утрам, особливо, когда на дворе грязно. К обеду они обыкновенно одеваются довольно порядочно. Тетенька на голове носит шелковый темный платок, почти как у нас купчихи, только другим манером. А у кузин платьев довольно, и все почти новые, только талии слишком короткие, и всегда они ходят без корсета. Я предлагала им свои, да им они не впору, слишком узкие. Прощай, любезная Машенька.